Так, стоп, Сергей на улице, играет с этим проклятым Цезарем. Блин, не хочется встречаться с мерзким псом, но что поделать. Накинул на себя теплую куртку, влез в джинсы, не снимая шерстяных штанов, розовая шапочка с помпоном, шарф под шею, варежки, на ноги теплые сапоги. Ну, можно выходить. Привет, гуляешь? Хрустя снегом, подобрался к Сергею с Цезарем. Вонючая псина при виде меня напряглась вся, подняла голову, уши торчком. Того и смотря, сейчас напрыгнет. Так и есть. Махина чуть ли не вдвое тяжелее меня понеслась в облаке снега, сбила меня с ног в сугроб и стала прыгать вокруг, топча лапами. «Фу, Цезарь, фу!» — крикнул Сергей, но псу было наплевать. Еще немного попрыгал, но это занятие быстро надоело, и он кинулся за брошенной хозяином палкой. «Спасибо!» — поблагодарил его, выбираясь из сугроба. «Это не так-то просто сделать, если мелкие и круглые от одежды. Угу!» Сергей кивнул. «Вот гад, даже руки не подал, чтоб помочь. Так ты тут гуляешь? Ага. Мда, что-то он не слишком многословен. А я вот тоже решали выйти. Надоело в доме сидеть, а тут солнышко. Я посмотрел на затянутое тучами небо. Где-то там, снежок, свежесть, все такое. Хорошо, правда? Угу. Я так рада, что наши мысли в этом сходятся», — радостным голосом заявил ему. «Хотя Цезаря немного побаиваюсь. Страшно же, когда на тебя несется животное, по весу как два тебя. Правда? Ага. Что он такой тугой-то, блин? Я будто с эхом в ведре разговариваю. Цезарь, хороший мальчик». Сергей отобрал у пса палку, чтоб кинуть. Но псина покрутила головой, увидела меня, подбежала и стала тыкаться мордой мне в живот и ноги. «Фу, ты что делаешь, фу?» Я отталкивал эту махину руками, но скользкая шерсть, рассыпчатый снег под ногами и вертлявость собаки сводили все на нет. «Ха-ха, он ищет новую игрушку», — заржал парень. Я бросил на него взгляд, стараясь сдержать отвращение. «Наверное, я уже пойду, очень уж холодно», — скороговоркой выпалил и это избежал в дом. Мда, второй блин комом, в отличие от первого. Зоофил этот ни на что не отвлекался, кроме своего пса. Но есть еще и третий брат. Пошел искать Николая, обнаружив его в спортзале, отдельном строении, соединенном с домом стеклянным коридором. Тут был небольшой бассейн с подогретой водой, всего-то 20 метров длиной, зал для спортивной игры, тренажерка с десятком станков. Николай лежал на скамейке и жал штангу, килограммов 60, если не ошибаюсь. «Аво, какой ты сильный!» — самым медовым голосом, на который был способен, восхитился я. Мужчины любят комплименты, потому что очень редко их получают. Поэтому похвала вводит их в самое лучшее расположение духа. Во всяком случае, я так видел в прошлой жизни. «А, чего?» — Николай выпучил глаза и чуть не уронил штангу себе на грудь. «Давай помогу». Схватив штангу за середину грифа рукой, закинул ее на станок. «Говорю, ты такой сильный. Для мужчины это хорошо». «Ну да». Парень почему-то с растерянностью смотрел то на меня, то на штангу. «Ты любишь спорт? А чем ты еще занимаешься?» «Так, надо сбавить обороты. Просто я уже 3 дня тут, и хочу со всеми познакомиться, мы же родственники. А тут оказалось, что я и о ком ничего не знаю. Ну, а обязательно сейчас рассказывать? Почему нет?» Я пожал плечами. «Да вообще-то я тут занимаюсь. Когда штангу жмешь, не до того, чтоб трепаться». Николай смотрел на меня с каким-то негодованием. «Ну, хорошо». Я поднялся со стульчика, на который только что устроился. «Но если захочешь, то я буду рада поговорить». «Ага, ага, как только, так сразу. Вот хамло. Ну и сиди тут, урод». «Но вообще это фиаско. Из 3 целей на контакт пошла только 1, остальные 2 в жестком отказе. Может, дипломатия и все такое не мое? Так хочет им просто по морде надавать. Эх». Перед ужином 3 братьев зашли в душ, освежиться и смыть с себя грязь и пот. Отец с матерью не любит, если от них плохо пахнет за столом. «Прикиньте, что сегодня было», — высовываясь из душа, рассказывал старший. «Что? Ко мне мелкая приживалка подкатывала. Ты серьезно?» Сергей и Акакий выпучили глаза и вскрикнули в один голос. «Ага, я в тренажерке был, а она мне: какой ты сильный, да хочу с тобой познакомиться. Точно на меня запала. Ко мне она тоже приходила», — фыркнул Акакий, сделав надменное лицо. «Мы с ней полдня в приставку резались в рейтинговые бои. Эф, с тобой, мелкий, иным и не позанимаешься. Ха-ха-ха», — хохотнул Николай. «Сам ты мелкий. Она и ко мне приходила, когда я с Цезарем игрался. Что-то про то, что ей холодно и погреться надо, пищала. Поддержал старшего Сергей. «Ха-ха-ха, я знаю, что это значит», — с всезнающей миной объявил Николай. «И что же?» — не выдержал паузы уже на пятой секунде Акакий. «Она хочет потрахаться». «Чего? Ну, блин, вы что, маленькие, ей уже 18. У нее там все чешется, хочется мужика. Новый год на носу, хочет себе праздник устроить. Вот и ищет член. Что-то ты загоняешься», — не поверил Акакий. «Да так и есть. Сам подумай, она шиздит дома. Там все уже с 12 шлюхи, а это как-то держалось, еще и к Федоровне попало, а хотеть-то не перестала, но в универе не вариант, там быстро растреплют, а тут мы трое, вот и положила глаз, ага, будто, кроме нас, мужчин нет, а какие есть, садовник, шофер, ха-ха-ха, ей хочется кого-то получше, но за отца мать ее точно прибьет, а тут мы, поняли, щеглы, братья некоторое время молчали, придавленные аргументами старшего. «И что теперь?» — подал голос Сергей. «Что-что, чпакну ее под бой курантов, вот что, ха-ха-ха!» — самоуверенно заржал Николай. «А может, и не ты, она же ко всем приходила», — остудил его пыл Акакий. «Думаешь, она так была потрясена твоими джойстиками, что даст? Братан, девкам твои игрушки не нужны, так что фиг тебе, а не секс, гном». «Я не гном». «Не, ну он-то прав», — поддержал младшего Сергей. «Она, Колян, ко всем нам приходила, так что чпакнуть ее должен я. Чего это? А как ее еще рано, да и мелкий он для этого», торопливо стал приводить аргументы Сергей. «А ты, Колян, и так с Варькой кувыркаешься, а откуда знаешь? Ой, блин, да тут все это знают. Ты утром довольный, будто обожравшийся сметаной кот, а она на следующий день с новой побрякушкой ходит. Блин, Николай был потрясен, что все знают его секрет, так что она должна достаться мне. С тебя Варьки хватит, как малый еще, поняли? Сам ты малый, захлопнись, мелкий», — в два голоса крикнули старшие братья. «Ну, ладно, будь у нее первым», — вздохнул Николай, — «но я сразу после тебя, ха-ха-ха. Кстати, Серый, у тебя же есть презики, если что, я тебе одолжу». После ужина меня неожиданно перехватил Сергей. Я шел к себе, обдумывая, что делать дальше, и прямо-таки врезался в него, перегородившего коридор. «А, что такое, Саша?» Он непонятно почему замялся. «Ты же хотела познакомиться с нами поближе?» «Ну да», — осторожно согласился с ним. «Отлично, не хочешь зайти ко мне, я тебе покажу интересное». «Прямо сейчас?» «Конечно». «Ладно, веди». Парень как-то нерешительно развернулся, потоптавшись на месте, и пошел вперед. Я потопал за ним, размышляя, что делать теперь, как его вывести на свои слабости. У младшего это рост и компьютерные игры, а у этого, ну, по комнате будет видно. И действительно, стало видно вот прям сразу. Вся комната Сергея была уставлена игрушками, какими-то роботами, машинками, фигурками из тех островитянских мультиков, где все девки без носов и с огромными сиськами. В детдоме девочки их очень любили, представляя себя на месте главных героинь. Тут их было, наверное, сотни. Просто жуть. Он точно будет девственником всю жизнь. Нравится? Сергей подошел сзади, пока я шокированно разглядывал витрины с куклами. Ну, это внушает уважение. Очень красивые фигурки. Выдавил из себя с трудом. Это Нятян. Она мне тоже нравится. Парень с горящими глазами смотрел на пластиковую фигурку. А это? Я ткнул пальцем в другую фигурку. Макинатян. Это? А вот та, та, и она? Я тыкал пальцем туда и сюда, а Сергей без запинки отвечал, как их зовут, каждую. После второго десятка я уже перестал спрашивать, какой ужас. Но знаешь, он вдруг наклонился к моему уху. Живые девушки намного красивее. Да, я обернулся, соображая, это он комплимент сделал или что. Конечно, вон ты точно лучше. Протянул руку, обнял меня за талию и дернул на себя, видимо, чтоб прижать к животу. Эй, что ты делаешь? Только то, что нужно. И наклонил ко мне голову, вытянув губы трубочкой и прикрыв глаза. Сергей, хватит. Закрыл ему рот ладонью и мягко попытался отстраниться. Мым-ным-оу. Промычал парень сквозь руку, мотнул головой, скидывая ее. Эй, да хватит. Ты же сама этого хочешь, не ломайся. Схватив меня двумя руками, он снова попытался прижаться своими губами к моим. Так, придется принимать экстренные меры. Я аккуратно цокнул его коленом в пах, руки с моей талии мгновенно убрались, а Сергей, согнувшись креветкой, свалился на пол, схватившись за место удара. Просипел он, выпучив глаза и глядя ими куда-то в ковер. «Эй, расслабься и получай удовольствие, не будь таким напряженным». перевернул его на бок и стал слегка хлопать по щекам. «Надеюсь, я все же не перестарался. Я его хотел остановить, а не отправить к целителю лечить лопнувшие яйца. Да и вообще, как мужчина, я всей душой понимаю его боль. Зачем?» – просипел Сергей, все еще скрючившись на ковре. «А кто тебе сказал, что я чего-то там хочу, Коля?» «Да дурак твой Коля», – фыркнул на него. «Я только подружиться хотела, а не что-то там. Ты уж извини, но избалованные дворянчики, еще и младше меня которые, меня совсем не привлекают в этом плане». Сергей промолчал, подергался, пытаясь встать. Изо рта вытекли слюни, оросив собой ковер. «Ну ладно, ладно, поднимайся, я тебе помогу». Вздохнув, поднялся парня за руку, усадил его на кровать. Видимо, боль уже почти прошла, потому что он нормально сел, но при этом был насупленным, злым и смотрел на меня так, будто это я в этом виноват. Хотя в чем моя вина, что эти кретины только об одном и думают? «Прости, я не хотела тебя бить, на всякий случай повинился, но надо было остановить твой напор, а это самый эффективный способ. Ты же не будешь злиться, правда?» «Я подумаю», — буркнул Сергей, оживает. «Это хорошо. Ну правда, я просто хотела узнать вас получше. Вот Акаки любит компьютерные игры, верно?» «ПФ, ага. А ты эти все куклы собираешь? Это фигурки?» «Да, фигурки. А что любит Николай? Бодибилдинг? Он-то...» Парень задумался на несколько секунд. «Да он просто бабник. У него даже любовница есть среди служанок, Валька. Он и качается-то только для того, чтоб девки на него смотрели. Это тоже хорошо», — хмыкнул. «А что с Леной и Алисой? Сестры? Ленка сейчас вся в поисках жениха. Учится последний год, а как выпустится, хочет замуж. Алиска себе на уме. Мы хоть и близнецы, но я ее все равно понять не могу. Сидит у себя в комнате, вылезает, только чтоб с Ленкой потрындеть и к матери с отцом подлизаться. Ух ты, а это ценная информация. Ну, кроме той, что про Алису. Но да ладно, даже четверо из пятерых уже нормально». «Понятно, спасибо тебе», — улыбнулся ему. «Теперь я смогу найти общий язык со всеми, кроме Алисы, пожалуй». «Угу, но Сергей, лучше тебе не рассказывать, что тут произошло, и братьям тоже, понимаешь?» Я заглянул ему в глаза. «Да мне вообще как-то не хочется про такое рассказывать». «Это хорошо, так, надо еще кое о чем предупредить. И кстати, выдумывать что-то тоже не надо. Если ты вдруг захочешь прихвостнуть и рассказать братьям, что я тут с тобой до утра кувыркалась, то не надо этого делать». «Почему? Я же тоже могу рассказывать. Маменьке расскажу, как ты ко мне приставал. Может, чего существенного она и не сделает, но выволочку точно устроит. А еще могу всем рассказывать, что у тебя мизинчик в 5 сантиметров, еще и кривой, как рыболовный крючок. Тогда у тебя, если и будет женщина, то только надувная. Понял? Понял. Молодец». Из его комнаты я вышел окрыленным. Итак, Акакий, мелкий игроман, Сергей помешан на мультяшных героинях, Николай думает только о женщинах, а Елена думает только о парнях. Хм, в общем, есть с чем работать. На Алису пофиг пока что, буду работать с этими четырьмя. 29 декабря Меншиковы поехали за предновогодними покупками всей семьей, не за колбасой с зеленым горошком для салатов, конечно, это им каждый день привозил специальный грузовичок. Нет, они докупали подарки, посещали распродажи для богатых, в ювелирных магазинах, автомобильных салонах и тому подобном. Мне, в общем-то, все равно, но я увязался с ними за реквизитом. Пока Виктория Александровна с дочерьми перебирали наряды в бутиках, а мужская часть Меншиковых рассматривала мотоциклы и мопеды, я тайком завалился в аптеку и кое-что там купил. Потом, сославшись на усталость, вернулся в машину и переделывал заклинания иллюзий под новые цели. Новый год прошел довольно быстро. Я вечером поучаствовал в общем ужине с Меншиковыми и несколькими приглашенными семьями дружественных им аристократов, после чего убежал к себе. Чего там сидеть, если старшая Меншикова с дочерьми перемывала мне косточки, рассказывая друзьям про мою невоспитанность и тому подобное. Пф, много чести. А на следующий день я начал свою месть. Подгадав момент, когда Сергея не было в доме, он опять возился со своим блохастым Цезарем, я накинул на себя его иллюзию и прокрался в комнату Акакая. Там, немного поколебавшись, достал все штаны из его шкафа и обрезал их сантиметров на 10. Обрезки хотел выкинуть в окно, но потом взял их с собой. Дождался, когда в коридоре раздались легкие шаги слуги или служанки, не суть важно, и быстро вышел из комнаты. Ага, это слуга, Он обернулся и посмотрел на меня в образе Сергея, но я быстро ушел, показав только спину. Зашел в комнату среднего брата, подошел к окну и уже из него выкинул все обрезки брюк. Тупо, конечно, но им и такого хватит. Скинув иллюзию, шмыгнул в свою комнату и стал ждать. Кто это сделал, а кто? За час до ужина раздался вопль Акакия. «Сынок, что у тебя случилось?» Вышла из своей комнаты Виктория Александровна. «Кто-то обрезал все мои штаны. Смотри». Он показал на ноги, лодыжки которых торчали из слишком коротких штанов. «Они издеваются надо мной». «Кто, малыш?» «Серега с Колей. Они же твои братья, как и Шик, они бы так не сделали». «Ага, а это все само». «Да, мам. Давай посмотрим, можно еще что-то спасти или нет». Мамаша сынков ушли в его комнату, позвали туда и слуга. И кто-то из них, видимо, рассказал об обрезках под окнами Сергея. Когда я спустился на ужин, то если только я и граф Меншиков. Первые пару минут. «Это вы, гады, да», — ревел Акакий, глядя на братьев. Елена с Алисой только хлопали глазами, не понимая, что происходит. «Ты о чем, мелкий?» – удивленно спросил Николай. «Вот, мама, они всегда меня мелким называют, а теперь еще и это. Сергей, Николай, это некрасиво с вашей стороны». Укоризненно посмотрела на них мать. «Но мы ничего не делали». Совершенно искренне пожали плечами парни. «Ах, не вы, тогда вот вам, и это не я». Схватив блюдо с курицей, Акакий швырнул его в Сергея. Тот не ожидал подобного, и жирная курятина разбилась о его грудь и лицо, забрызгав всего его. «А вот и тебе». Акакий угостил второго брата салатом со сметаной. Николай не зря тренировался. Реакция у него была на высоте. Он присел, пропуская блюдо над собой, и салат размазался о стену. «Слышь, ты не охренел, гном?» Оба брата схватили по блюду и запустили в Акакия, заодно и их мамашке досталось. Та взревела пароходным гудком. Елена с Алисой завизжали и вскочили из-за стола. «Сегодня все очень оживленные», – меланхолично прокомментировал граф Меншиков. «Наверное, еще от Нового года не отошли», – согласился я с ним. «Пирожков не передадите, пожалуйста». «Благодарю, козлы. Думаете, я самый младший, так меня можно унижать, а получайте». Графин с компотом брызнул во все стороны, обрызгав все семейство. «Мне удалось в последний момент прикрыться небольшим щитом. Все успокоились», – заорала Виктория Александровна. «Если еще кто-то чем-то кинет, то я ни рубля не получит в этом году». На удивление, это подействовало, и швыряние едой прекратилось. Еще пару часов они разбирались, кто на ком стоял, опрашивали слуг, а те и рассказали, что видели Сергея, выходящего из комнаты Акакия. Да и обрезки под его окном нашлись. Как бы средний сын не отнекивался, его признали виноватым. На следующий день, пока Акакий сидел в туалете, а Сергей рубил дрова на улице в виде наказания, я надел личину Акакия и зашел в комнату к Сергею. «Так, с чего же начать? А вот с этой, пожалуй, нятян». Я стал открывать шкафчики, выбрасывать фигурки и топтать их ногами, с хрустом ломая на куски. Потоптав десятка-два фигурок, добрался до жемчужины коллекции, подаренной на Новый год фигурки какой-то беловолосой эльфийки. Забрал ее с собой, снова попавшись на глаза прислуги. Зашел в комнату Сергея, там поломал блондинку и закинул обломки ему под кровать. Ну вот, дело сделано. Вчерашний скандал не шел ни в какое сравнение с сегодняшним. Сергей так взъярился, что выбил дверь в комнату брата заклинанием, а потом уничтожил его приставку вместе со всеми сохранениями на ней и разгромил весь гардероб. Даже окна в комнате повыбивал в приливе ярости. На ужин вообще никто не пришел, кроме меня и графа. Зато уж наелся я от души, в тишине и покое. Ночью тихонечко вышел из комнаты, накинул внешний вид Елены и прошел в ее туалет, где выкинул в мусорное ведро, сперва завернув в туалетную бумагу, тест на беременность. Утром служанка его найдет и сообщит хозяйке. Наверное, надо было купить в сети использованный, с положительным тестом, но сразу про такое я не догадался, а потом уезжать из поместья уже нельзя было. Утром, пока Лена мылась в душе, я также прокрался к ней и положил под матрас распотрошенную упаковку противозачаточных и полупустую упаковку презервативов. Может, и перебор, но да ладно. «Лена, это что такое?» Визгливый вой Виктории Александровны был слышен во всем особняке. Наверное, в обычное время она бы так не орала, но после двух дней нервотрепки сдерживаться она уже не могла. Предчувствуя новый скандал, домашние стали выглядывать из своих комнат, злорадно ухмыляясь, что в этот раз перепало не им. «Я не знаю, пролепетала девушка. «Ах, не знаешь, это тест на беременность. Почему его находят в твоем мусорном ведре, а не мой? Может, это этой Сашки?» «Да, а давай проверим». Виктория Александровна с хвостом из Елены и молчаливого графа завалилась ко мне. «Александра, ты не могла бы показать нам свои вещи?» Сложив руки на груди в замок и притопывая одной ногой, хозяйка дома посмотрела на меня. «Конечно, Виктория Александровна, если вам это нужно». Слуги тут же ринулись все шмонать, но, естественно, ничего не нашли. «Удивительно, правда?» Женщина посмотрела на дочку. «Давай и твою комнату проверим». «Ну, мама, не мамкой мне тут». Процессия, дополнившись мной и братьями, проследовала к комнате Елены. Там тоже устроили шмон, и, вот же удивительно, нашли противозачаточные и презервативы. «Это не мое». Высоким-высоким голоском попыталась оправдаться Лена. «Ага, это Цезаря», важно кивнула Виктория Александровна. «Лена, мы тебе ищем хорошего жениха, для нашей невинной дочурки. А на самом деле что, а ты чего молчишь? Муж, скажи свое мужское слово. КХМ. Пожалуй, к ужину я велю подать напитки без кофеина», подумав, выдал граф. Виктория Александровна, казалось, даже позеленела от злости на такой ответ. Остаток каникул я пребывал в самом хорошем расположении духа. Домашние Меншиковы дрались друг с другом, орали, даже стали закрывать свои комнаты на замок, больше никому не доверяя. А я сидел и наслаждался. Даже попытки подколоть меня, что делали местные, меня совершенно не задевали. Потому что на фоне их скандалов они смотрелись жалко и совсем не обидно. Жаль, конечно, что Колю с Алисой не дожал, но не все можно сделать идеально. Когда каникулы закончились, и настало время возвращаться на учебу, я даже слегка расстроился. Только-только стало интересно, и на тебе, пора уезжать. Но удовольствие удовольствием, а про учебу нельзя забывать. Глава 19. Зябко как, передернула плечиками Юля, выходя на перрон. «А что ты хочешь? Мы за полярным кругом. Удивительно, если бы тут было жарко. Но вон еще снег лежит, а уже 16 мая. Тогда жалуйся в канцелярию». «В какую? Императорскую? Небесную? Ха-ха-ха. Тьфу на тебя, Сашка. Я тоже тебя люблю. Но, в общем-то, я был согласен с Юлей, было весьма прохладно. Я и так не слишком устойчив к холоду, а приехать из довольно теплого Новгорода в холодноватое Лавозеро было неприятно. Но это было нужно. С середины мая начиналась практика, 2 недели мы должны были провести в руинах, а ближайшие к нам руины, на Кольском полуострове, к востоку от этого самого Лавозера, здоровенная блимба посреди тундры, похожая сверху на раскинувшую во все стороны ложноножки амебу. Только амеба это диаметром километров в 50, вокруг километров на 30-40 буферная зона, чтоб руинам было куда расти в активные периоды, не залезая на обжитые земли, 3 слоя заграждений, сторожевые посты, станции археологов и прочее подобное. Вчера нас всех собрали, отвезли на железнодорожный вокзал и отправили в спецвагоне в Лавозеро, перевалочный пункт для кольских руин. Впрочем, мы уже давно этого ожидали, даже радовались, что наконец-то время пришло. А теперь мне приходится мерзнуть, потому что я, как дурак, одевался для новгородского мая, а не для этого. А тут еще и Юля с ее зябко. Фу, господа студенты, громко произнес Рыжов, когда мы всей группой в 10 человек собрались вокруг него. Попрошу вас слушать меня внимательно. Итак, у вас есть 2 часа для того, чтобы закупиться всем необходимым. Через 2 часа я вас буду ждать у восточного выезда из города, вам его укажет любой в этом городе, не бойтесь заблудиться. Если кто-то не желает, то можем сразу пройти туда, минимальный необходимый набор вам выдадут. Все поняли? Да, тогда не теряйте времени зря. Пошли. Я потянул Юлю за собой, вцепившись ей в руку. Куда? По магазинам. Но нам же выдадут. Давай лучше посидим в автобусе, там тепло. Юля, не дури. Я с укоризной посмотрел на нее. Нам выдадут какое-то пубарахло, которое студенты вроде нас таскают каждый год последние лет 100. Его, конечно, можно использовать, сломанное не дадут, но и хорошим это уже не назвать. Так что пошли за покупками. Хаем, если ты так говоришь, ох уж эти аристократы. Юля привыкла, что, если ей что-то дома дают, то это отличного качества. А тут, судя по хитрому взгляду Рыжова, как раз идет проверка на наличие мозга у студентов, поймут, что им так хотят устроить лишние хлопоты, чтоб показать реальные условия руин, или нет. Вот чего-чего, а магазинов для археологов тут было в избытке. На любой кошелек, от новейших артефактных до тех же бушных, да еще и сломанных частенько, зато за копейки. Сейчас в них было не протолкнуться от студентов вроде нас, тут были и питерские, и хельсинкские, и даже московские. Плюс студенты из маленьких городов, которые и составляли основную толпу, если так посмотреть. Не знаю, как у Юли, а у меня денег немного было, аж целых 11 тысяч. Кроме первых двух заказов, у меня было еще штук 5, которые оказались прибыльными. Правда, я и потратился потом немало, на смартфон получше, на ноутбук, на всякие мелочи вкусности. Но с Нового года все деньги копил на сегодняшний день. Жаль, что не все заказы были нормальными. 3/4 вызовов от клиентов оказались просто пшиком. Один раз вызвонил меня какой-то мелкий барончик, мол, у него в хозяйстве призраки вселились в гусей. Про призраков я сразу не поверил, а вот болото вполне могло быть. И что же, на месте оказалось, что в деревеньке на землях барона какая-то баба решила гнать самогон из подгнивших за зиму ягод и фруктов, а отработку выкидывала. Гуси жрали это, пьянели и буянили. Выяснилось это быстро, а вот хитрый барончик решил кинуть меня на деньги. Привидений-то нет, мне платить ни за что. Я с трудом выбил из этого скупердяя рублей 200, чтоб просто затраты на проезд отбить. И таких вот было еще десятка-полтора. Ладно, что есть, то и потрачу. Первым делом я купил рюкзак с пространственным расширением, чтоб туда все влезло. Потом маскировочную палатку, ее стенки мимикрировали под окружение и экранировали магическую ауру, чтоб не привлекать кого не надо. Заряда хватало на неделю работы, но можно было подзаряжать самостоятельно в полевых условиях, своей магией. К палатке просто необходим был котелок с треногой. Поесть что-то горяченькое в полевых условиях – просто прекрасно. Воду можно добывать заклинанием из воздуха, ее там достаточно, а на вертеле жарить добычу. Тренога тоже была артефактной, могла раскладываться в две подпорки и вертел, который сам и вращался с 7 разными скоростями, чтоб лучше прожаривать еду. А котелок показывал температуру содержимого. Не обошел стороной и специй. Вода из воздуха фильтровалась заклинанием, а то мало ли что в ней могло быть, может она из кислотного облачка. Так что была буквально дистиллированной. К ней нужен был набор солей, с ними вода вкуснее, как ни крути. Плюс набор специй для варки и для жарки. Но цены тут, конечно, были жуткие. 10 рублей за 50 грамм специй, это безбожно дорого. А я их взял полкило. Следом за этим мы с Юлей надолго зависли в магазине со спальными принадлежностями. Разглядывали всякие спальные мешки с автоподогревом, теплые одеяла, пространственные кровати, снаружи небольшие, но трехспальные внутри, всего и не перечислить. В конце концов выбрали себе по спальному мешку с подогревом от магии, все же нам они нужны были ненадолго. Да и непонятно, как там с этим в руинах. Говорят, может быть как холодно, так и очень жарко. Покупки закончили обычными зубными щетками, зубными пастами, кучей гигиенических салфеток, прокладок и прочих мелочей, которых в походных условиях в ближайшем магазине не купишь. Потому что в руинах этих самых магазинов нет. Ха-ха-ха. Посовещавшись, зашли в продуктовый, затарились парой десятков консерв с мясными кашами, к ним добавили ананасы колечками и персики. Пространственный рюкзак все равно сжирал не только размер, но и вес, разве что с каждым килограммом он магии требовал больше. Но магии у меня хватает, даже у Юлии ее достаточно на 2-3 суток зарядки рюкзака, а консервы нужны. Сладкие, побаловать себя, каши. Не каждый же день охота будет удачной, или на нее будет время. Куда теперь, слегка румяная от удовольствия, не каждый же день можно так активно тратить деньги и ходить по магазинам. Юля с улыбкой посмотрела на меня. К восточному выезда. Время-то уже нет. С сожалением посмотрел на смартфон. Кстати говоря, надо бы еще какие-то часы купить. Смартфоны в руинах не работают. С другой стороны, там время особо не для чего смотреть, так и что и ладно, жаль. Влились в поток студентов, что направлялся в ту же сторону, что и мы. Аристократы без нянек и прислуги выглядели слегка ошалело и бесшабашно, с восторгом глядя по сторонам. Вон там наши. Более высокая Юля довольно быстро нашла Рыжова. У восточного выезда из города скопилось немало народу и автобусов. Сам выезд был больше похож на въезд в какую-то строго охраняемую тюрьму. 4 сторожевых башни из бетона и стали перед узким мостом над речкой Вирмой, пулеметные гнезда, куча охранников с автоматами в руках, сторожевые маги, с легкой насмешкой поглядывающие в нашу сторону. Слева от ворот была большая стоянка и автозаправка, на которой расположились рядком десятки автобусов. Так, последние две девушки подошли. С одобрением посмотрел на нас Рыжов. «Все здесь, садимся в автобус. Наш вот этот. Давайте, давайте, время не ждет. Свою поклажу оставляйте в багажном отделении». Мы все последовали его приказу, оставив рюкзаки в отделении сбоку автобуса. Внутри нас уже ожидали, мы не были единственной группой, что ехала в этом автобусе. Тут места были для 40 человек, так что сюда набились две группы из Питера и одна из Ярославля. Кольцов, Игорь, перекрикивая гомон, раздался голос какого-то парня. «Станислав», удивленно вскинул брови наш староста. «Рад тебя видеть, Виконт. И я тебя, граф, судари». Он посмотрел на своих. «Это мой друг Игорь Кольцов, из Великого Новгорода. Мы с ним в Дубае в прошлом году зажигали. Я вам рассказывал. Игорь, садись с нами, расскажешь, как там у тебя. Смотри, Игоряша парня своего встретил, с курортного романа». Тихо хмыкнул я на ухо Юли. «Фы!» Фыркнула та от смеха, прикрыв рот ладошкой. «А они друг дружке подходят, душа в душу прям. Ага, мы устроились на сидениях, Юля пропустила меня к окошку, иначе я вообще ничего не увижу с моим-то ростом. В нашей группе еще кто-то нашел знакомых, все рассаживались компаниями, сложившимися или новыми. Заметил, как Юля скосила глаза на Рюмина, тот никого знакомого не нашел, но уселся рядом с неизвестной девушкой и стал сходу ее обхаживать. Они хоть и расстались, но друг за дружкой следил. Я так и не понял, зачем, для чего зацикливаться на таком, если уж расстались, но да и ладно, да забудь ты уже о нем. Пихнул соседку локтем в бок. У тебя впереди самое удивительное приключение за всю твою жизнь, а ты смотришь на парня, с которым 5 месяцев как в разрыве. Что ты понимаешь? У тебя парня за весь год вообще не было. Вот потому и не было, что понимаю, чему отдавать приоритет. Все здесь, сзади, на самых высоких сидениях, куковал Рыжов с еще 3 преподавателями, кураторами других групп. Тогда поехали. В дороге до заставы мы провели еще 2,5 часа. Я все это время читал все обновления книжек, которые накопились. Я их еще как минимум 2 недели не увижу, надо начитаться впрок. Даже скачать все не получится, телефон же вырубится в руинах. Наконец, мы приехали. Наш автобус и еще 3 других остановились около железобетонного шпиля, поднимающегося вверх метров на 50. У подножия шпиля едва поднимался из земли округлый железобетонный бункер. Сомнительная постройка, руины искажают материю на пространственном уровне, так что железобетон никак не убережет от искажения метрики. Хотя, возможно, это против монстров, что иногда вырываются из руин. Остальные 10 автобусов поехали к другим входам, чтоб не перегружать один и тот же. «Выходим, выходим, выходим!» Раздались крики кураторов. Всей толпой вывалились на большую утоптанную площадку, стали разбирать поклажу из грузового отсека. Рядом то же самое делали студенты из других автобусов. «Смотри, тут нет даже кустов!» — прошептала мне Юля, оглядываясь по сторонам. «Ага, это было известное свойство руин, они уничтожали любую органику там, где проходило их расширение. Даже бактерии и вирусы не выживали. Потом, если их отбросить с занятых мест, открывалась та же внешность, только полностью лишенная какой-либо жизни. Горы оставались горами, болота болотами, но все было абсолютно стерильно. Никто не знает, почему так, но это было одним из аргументов опасности руин для всего живого на планете. Стоит прекратить сдерживать их рост, и этот архитектурный рак уничтожит всю жизнь в мире. Поэтому пейзаж вокруг представлял собой холмистую местность, покрытую свежей травой. Пока еще ничто, кроме травы, до этих мест не добралось. Разве что у бункера аванпоста росли мелкие деревца, невысокие и тонкие. Видимо, их посадил кто-то из персонала. «А во, Игорь, а у вас и лальки есть?» — раздался рядом чей-то веселый голос. Повернулся туда, рядом с нами строилась группа из Питера, в которой были приятель Кольцова. Вот один из них и смотрел сейчас на меня с дебильной улыбкой. А когда увидел, что я на него смотрю, залихватски подмигнул мне. Фыркнув, я отвернулся от подобной гадости. «Хе-хе-хе, хороша лалька. Хотя сисек нет. Настоящие лальки только с сиськами». Продолжил громко делиться своей дурость мне в спину парень. «Я бы не советовал тебе ее злить», — раздался приглушенный голос Кольцова. «Это еще почему? Из какой она семьи?» — слегка забеспокоился идиот. «Примета просто плохая, злить ее», — спокойно проговорил Кольцов. «Примета? Ха-ха-ха, мы маги, к Какие еще такие приметы? Мое дело сказать. Да ладно тебе, Игорь, кончай парня пугать. Засмеялся кольцовский друг. Так и скажи, что сам глаз на нее положил. Ха-ха-ха, а-хо-хо, вздохнул Кольцов. Ладно, забыли. Господа и дамы студенты, подойдите, пожалуйста, ко мне. Раздался громкий голос, разом перекричавший гомон двух сотен студентов. Возле входа в бункер стояли трое в военной форме Российской империи, двое мужчин и женщина, не слишком больших чинов. Главным, судя по всему, был майор, остальные двое со старлейскими погонами. Немного в стороне стояло около десятка магов в разнообразной экипировке, но без знаков различия. Я, майор Любимов, барон Ингарский, комендант 73-го аванпоста, на котором в данный момент вы все находитесь. Отрекомендовал себя майор. Студенты нестройно пробурчали приветствие. Я рад видеть так много молодых людей, что решили посвятить свою жизнь службе человечеству и Российской империи. Руины, проклятие нашего мира, мы не смогли от него избавиться. Но, возможно, именно вы сделаете это. Ответом ему был одобрительно восторженный гул. Ну еще бы, они не просто студенты, а передовой отряд человечества. Ха-ха. Тем не менее, первые шаги, самые опасные. Поэтому вас в руинах будет подстраховывать наш лучший отряд археологов. Майор указал на десяток магов в разномастной одежде, под командованием капитана Старовойтова. Один из магов помахал рукой, показывая, что это он и есть Старовойтов. «Я скажу вам однозначно и четко, капитана Старовойтова в руинах вы должны слушаться мгновенно и беспрекословно. Многие из вас аристократы, но на время рейда вглубь опасной территории забудьте об этом. Ваша честь на это время – выжить, и капитан Старовойтов лучший, кто поможет вам в этом». «Всем понятно?» «Да», — загудели студенты. «Тогда не будем терять времени зря. Капитан, командуйте». Старовойтов и его люди быстро разбили нас на десяток команд по 20 голов каждый, встав во главе каждой вместе с кураторами. Нашу группу объединили с питерской, раз уж Кольцов был с ними знаком, и таким порядком мы потопали к руинам. Дорога была довольно безрадостная, голая земля, кое-где поросшая мелкой травой, холодный ветер, солнце, висящее на треть пути к закату, и висеть так оно будет еще месяц. Полярный круг все же, тут солнце по полгода светит. Зато я хотя бы немного разогрелся, довольно быстро топая к вырисовывающимся на горизонте руинам. Мы заходим в руины, у самой-самой черты опасной территории нас остановили. Всем держаться вместе, ничего не трогать без разрешения и во всем слушаться старшего группы, всем все понятно. Студенты в ответ нестройно и слегка негодующе пробурчали. Им уже начинало казаться, что их слишком сильно опекают. Да и вообще, они все маги, как минимум ученики, даже подмастерья есть. Чего им бояться на окраине руины? Ладно от других аристократов слушать предостережения, но как простолюдинов, пусть и армейских офицеров, фу. Поняв настроение студентов, армейские скомандовали вперед, и наша толпа повалила в руины. Когда я переступал границу между обычным миром и руинами, то ожидал чего-то необычного, но никакого вау-эффекта не было. Просто вместо утоптанной проселочной дороги под ногами появилась плотная, спрямленная сверху брусчатка, а траву заменили развалины домов. Довольно потасканные, провалившиеся крыши, пустые окна, чернота входов без дверей. Такого разнообразия, как на фотографиях, тут не было. Дома напоминали одноэтажные постройки средней полосы Руси, будто собранные по деревням. Единственное отличие, стало теплее, прекратился стылый ветер, что гулял снаружи. «Смотри!» — вдруг закричал девичий голос. Сначала не было понятно, куда, собственно, смотреть, но потом все повернулись в одну сторону. И я тоже, и увидел. Солнце, что висело над горизонтом, так и осталось висеть. Но в стороне от него, почти закрытое руинами, висело еще одно, маленькое, багрово-красное, как спелая вишня. Это было довольно жутко, видеть два солнца. Посмотрел на Юлю, на других студентов, у всех на лице были шок и обеспокоенность. Несмотря на всю браваду снаружи, теперь-то до них дошло, что они не в своем мире, и он может быть опасен, даже для аристократов. Тьфу, подумаешь, ну второе солнце, и что, с преувеличенным пренебрежением заявил тот кретин, что называл меня лалькой, светлее будет, и пнул крупный камень, что валялся неподалеку от него, вместе с обломками какого-то дома. Камень от такой наглости зарычал, развернулся и превратился в монстра, похожего на круглого панголина, только с акульей пастью, и одним движением челюсти откусил кретину стопу и лодыжку, Тот только и успел, что разинуть рот от удивления. «А-а-а-а!» – заорал парень, падая на пол и зажимая руками культю. Кровь из откушенной ноги брызгала фонтанчиком, а кость неуместно белела, торча из ноги в каплях крови. «Проклятый мимик!» Наш армейский старший кинул в панголина ледяную сосульку, та пробила зверя насквозь и заморозила, разбивая на несколько обледеневших кусков. «Проклятие, парень, я из-за тебя спор проиграл на первого пострадавшего. Целитель, целителя сюда, а я говорил», — прошипел Кольцов, глядя на питерских. Это была плохая примета, а он не верил. Я только фыркнул носом, ловя на себе встревоженные взгляды питерских. Глава 20. «Господа, вы только посмотрите, какие красавицы! Сударыни, ваша красота просто ослепляет. Вокруг сумерки, но вы так сияете, что освещаете все руины. Позвольте мне припасть к вашей ручке, я хочу прикоснуться к совершенству. Жрать не дадим, самим мало, но и лапшу свою с красотой на наши уши вешать не надо. Она несъедобная. ПФ, жируха и недомерок. Да ужритесь тут, раз так, валите, валите отсюда». Разочарованные парни развернулись и отошли от нашего костра. «Саш, может, не надо было так резко?» — с сомнением посмотрела на меня Юля. «Надо, надо, у них не животы, а черные дыры, все наши консервы сожрали бы за раз». Я встретил ее растерянный взгляд твердым своим. Прошагав часа два по развалинам, мы вышли на довольно большую площадь, явно примеченную армейцами заранее. Скомандовали устроить привал, все стали разбивать палатки и устраивать костры, используя древесину из растущих там и сям деревьев и кустов. И тут выяснилось страшное: поохотиться никто уже не успевает. Смеркалось, никто не хотел рисковать заблудиться в руинах, даже ради еды. Воду-то многие могли создать, а вот с едой так не получалось. И, как я и говорил раньше, примерно половина студентов даже не подумала запастись провизией. Теперь они лазали от костра к костру, где кто-то ужинал, и набивались в саедыки. Как правило, безрезультатно, те, кому хватило мозгов купить консерв или еще чего, понимали, что подобное может быть не в последний раз. Значит, запасы надо беречь. Вот и к нам с Юлей, сидящим перед костерком, уже третья компания подошла, капая слюной на разогретую на костре гречку с говядиной. Облезут. Маги, существа выносливые, на одной воде могут все две недели практики продержаться, в следующий раз умнее будут. «Мне кажется, Саша, ты все же чуть более сурова, чем надо». Юля посмотрела на меня жалостливыми глазами. «Ничуть, я в детдоме росла, там было гораздо хуже. Поварихи воровали еду безбожно, с тех порций, что нам давали, насытиться было нельзя. Так что те, кто сильнее, отбирали у тех, кто послабее, и только тогда наедались. Защищать свою еду – это инстинкт, который навсегда со мной». Чтоб подтвердить свои слова, я вылизал опустошенную консервную банку. «Но ты же уже не в детдоме», – резонно заметила девушка. «Согласна, поэтому я буду есть досыта. Хотя, конечно, что-то я себя слегка возбужденнее чувствую, все ощущения обострены, реакции более резки. Видимо, окружающая опасность сделала меня слегка возбужденным. Вот я и реагирую так резко. Нет, менять поведение я не стану, пусть ленивые задницы в следующий раз будут умнее. Но себе я могу признаться, что моя реакция слегка преувеличена. После ужина армейцы провели с нами занятия по общей защите, показывали, как устанавливать артефактные защитные и сигнальные системы вокруг стоянки. И даже кустарные методы, собрали консервные банки, которые образовались после ужина, и заставили всех проделывать в них дырочки и подвешивать на нитку 4 гроздьями. Мол, это уж совсем примитивно, но иногда самые примитивные методы и срабатывают. С утра кто смог позавтракал, и нас стали строить. Разбивка на 10 групп так и осталась, но теперь нас послали в разные стороны, чтоб мы больше прочувствовали руины. Мол, весь день шляетесь по развалинам под присмотром кураторов и армейца, к вечеру возвращайтесь сюда, и всегда все берите с собой. Наставлял нас Старовойтов, пока мы сворачивали палатки и паковали рюкзаки. Никто не будет рисковать своей жизнью ради ваших вещей. Поэтому, возвращаясь в лагерь, вы можете наткнуться на уничтоженные остатки вместо своих запасов, трофеев или места ночевки. К тому же, никто не может гарантировать, что вы не задержитесь в своей вылазке. А ночевать в удобной палатке куда лучше, чем голым задом на холодном камне. Вскоре наша группа, из двух кураторов и армейского инструктора, уже собралась вместе. Не хватало только кретина с откушенной ногой, Его оставили в лагере под присмотром одной из групп. Студенты-целители весь прошлый день и вечер отращивали ему ногу, так что нужен был покой. «Ну-с, господа», — посмотрел на нас армеец, сержант Кудикин, как он сам представился. «Куда желаете направиться? А у нас есть выбор, конечно. Я же вам не нянька, вы можете идти, куда хотите, я просто буду следить, чтоб вы при этом не убились до конца». Сержант хмыкнул. «Тогда давайте пойдем к вон тому небоскребу». Одна из питерских девушек показала на вонзившийся в небо шпиль. «Почему нет?» – пожал плечами армеец. «Все согласны? Тогда направляемся туда. Впереди подмастерья с щитами наготове, следом за ними ученики, я с кураторами замыкаем группу. Всем ясно? Вперед!» Мы построились, как было сказано, и затопали к небоскребу. Архитектура руин непредсказуемо менялась. Вот только недавно мы были среди испесаманных зданий, как уже идем через городские кварталы века эдак 18-го, с вычурной лепниной, острыми шпилями на крышах и узкими окнами. Только все полуразрушено, без окон, пропитанное какой-то тревожной аурой. Казалось, что из окон на нас смотрели недобрые глаза, кто-то хихикал, но так тихо и осторожно, что ты ловил это лишь краем уха, а прислушавшись, ничего уже не слышал. «Тут очень неуютно», — поделилась со мной Юля. «Ага, мне тоже. Тут какая-то нездоровая аура», — согласился с ней. «Психовоздействие», — угрюмо заявил один из питерских. «У меня повышенная чувствительность к этому. Кто-то тут есть живой, он нас таким образом выгоняет со своей территории. Это опасно. Если долго тут пробудем, могут пойти галлюцинации. А тогда всякое может быть», — обнадежил нас парень. Но до галлюцинаций дело не дошло. Минут через 20 мы выбрались из проклятого места, облегченно выдохнули, такое ощущение было, будто камень с души свалился, два солнца стали светить ярче, а проблемы все развеялись. «Фух, как классно!» — радостно зашептались вокруг. «Кстати, а вы заметили, что наше солнце заходит, хоть сейчас и полярная ночь?» — поделился своим наблюдением кто-то. «С чего ты взял, что хотя бы одно из этих солнц?» «Наши», — ошарашил ответом другой голос. «Сашка, смотри», — Юля дернула меня за руку, ткнула пальцем в сторону. Вместе со мной повернулись почти все. Там был обычный пятиэтажный панельный дом, в таких часто живут бедные простолюдины. Только весь дом был увит стеблями неизвестного растения. Огромными, толстыми стеблями, они едва-едва протискивались в окна, вылезая наружу. Стебли оканчивались огромными, трехметровыми бутонами кроваво-красного цвета, очень похожими на жадно открытые рты. «Жуть какая!» Одна из наших дворяночек поежилась. «Они следят за нами», — прошептала питерская. «Смотрите, мы идем, а бутоны поворачиваются». Мы все стали следить за бутонами, а они, и правда, поворачивались, не спуская с нас. «Не знаю», — сказал бы глаз, — «только у растения их не было, наверное. Но чем-то же оно следило за нами. Десятки красных ртов, я каждую секунду ожидал, что они сейчас начнут облизываться, пуская слюни. Бррр, ну и гадость». Вскоре мы подошли к небоскребу, уходящему ввысь зданию из стали и бетона, возле которого неожиданно обнаружилось небольшое, метров 100 диаметром, озерцо. «Не подходи», — успел крикнуть Кудикин, когда один из питерских побежал к воде. «Что, здесь есть рыба, я ее чувствую, а я есть хочу. Но ты же не хочешь, чтоб тебя съели?» — хмыкнул сержант. Оглянувшись, вырвал пучок травы вместе с корнем и налипшей землей, размахнулся и кинул в озеро. Трава не успела упасть, как из воды вынырнула здоровенная пасть, похожая на лягушечью, только метров 3 шириной. Пасть распахнулась, показав нам солидный набор треугольных зубов в несколько рядов, проглотила пучок травы и с клацаньем захлопнулась. Туша рухнула в воду, круг волн разошился в разные стороны, затихнув буквально метров через 5. И нам снова предстала безмятежная гладь озера. Питерский сразу же отбежал обратно к группе, слегка побледнев. «Запомните, тут все опасно для вас. Любое здание может стать ловушкой. Любое озеро будет кишеть монстрами. Даже любое дерево, которое вы захотите пустить на костер, может оказать очень голодной тварью. Поэтому никогда, никогда не теряйте бдительность. И тогда, может быть, у вас появится шанс на выживание». Кудикин обвел нас всех тяжелым взглядом. В небоскреб мы зашли, обойдя озеро по солидной дуге. Никому не хотелось стать обедом засевшей там твари. Внутри небоскреба оказалось неожиданно пусто. Пустые пыльные комнаты, в которых ни следа мебели, лишь иногда бывали покосившиеся столы или поломанные стулья. Пустые коридоры, пустые окна. Голые стены и бетонный пол, наши ботинки и сапоги глухо стучали по нему, что порождало неприятное глухое эхо. К счастью, лестничные пролеты были в порядке аж до 38 этажа. По ним мы и поднялись, лифтов же тут не было. Шахты были, но никакого лифтового оборудования внутри не наблюдалось. Зато зрелище с такой высоты открывалось, удивительное. Руины простирались на километры вокруг нас, дома, зеленые пятна парков, кое-где блестели крошечные зеркальца воды. Два солнца освещали это великолепие приятным желтоватым светом. А во, что это там, господин Кудикин? Посмотрите. Мы все обернулись на голос и подошли к окнам, возле которых была говорившая девушка. Далеко в руинах, километрах в пяти от нас, не меньше, в небо поднимались серовато-белые столбы смерчей. 5, 6, 7. Каждую секунду поднимались все новые и новые, стоя плотной группой, но каким-то образом не сливаясь в единый смерч. До нас стали доноситься гудящие, басовитые звуки, почти неслышные на таком расстоянии, но ощущаемые нашим магическим естеством. Когда смерчей стало десятка четыре, новые перестали появляться, а те, что уже были, стали расти ввысь, прямо в небо. Их хоботы вонзились в синь небес и разорвали ее в клочья, породив какую-то жуткую черную кляксу. От ее вида у меня почему-то по коже пробежали мурашки, а волосы зашевелились, вставая дыбом. Возле земли, у основания смерчей, зашевелилась неясная фигура, похожая на титаническую гориллу, но со светло-серой шерстью, почти не отличающейся по цвету от смерчей. Среди вихрей показывалась то чудовищная рука, то плечо, то голова, и от этой гориллы вверх стали бить гигантские молнии. Они сплетались со смерчами, вонзались в пятно, разбрызгивая огромные фонтаны искр, рвали черноту тысячами фиолетовых пальцев. Но черная клякса не сдавалась. Может, она вообще была не живой, а просто отголоском этого явления. Но торнадо не причиняли ей вреда, а молнии бессильно разбивались, гасимые тьмой. А потом клякса ударила в ответ. Волна давления обрушилась на торнадо и на гориллу среди них, ощутимо сплюснув их. Погасли молнии, смерчи стали вихлять, выбиваясь из общего танца. И вскоре весь этот хоровод торнадо лопнул, посылая во все стороны ударную волну сжатого воздуха. Она достала даже до нас, подняв пыль, всколыхнув деревья и выбив некоторые уцелевшие окна. А от гориллы в вихрях не осталось и следа. «Г, господин сержант, это что такое было? Кто знает?» Кудикин философски почесал голову. «В руинах можно встретить что угодно, большинству явлений мы и названия придумать не можем. Но вам, молодежь, повезло, что вы увидели такое. В молчании мы спустились вниз и, собравшись толпой, стояли, обдумывая увиденное и услышанное. У многих на лицах было написано, что не этого они ожидали. Видимо, поездка в руины представлялась как эдакая лихая прогулка, бравый гусар проносится по развалинам, повергая всех чудовищ одним своим удалым видом, собирает все сокровища и летит обратно, еще и с бабой под боком. Только не стоит спрашивать, откуда она тут возьмется, это же фантазия. А на деле они голодные, усталые, напуганные, стоят посреди абсолютно чуждого им места, не зная, откуда можно получить удар. Тут уж не до веселья. Так, время к обеду. Посмотрел на ручные часы Кудикин. Господа, дамы, а не найти ли нам что-то поесть? Тут вообще что-то съедобное есть. Конечно. Удивленно вскинул брови сержант. Оно, съедобное, тоже хочет вас сожрать. Не без этого. Но вы просто успейте сделать это первее. Ха-ха-ха. Он расхохотался своей шутке, но под взглядом двух десятков пар глаз без тени смеха осекся. Без шуток, господа, все здешние обитатели съедобны и весьма полезны. Даже то растение, что хищно следило за нами, должно обладать съедобными плодами. Это одно из непреложных правил руин. Поэтому давайте найдем что-то, поймаем и съедим. Вполне подойдет и тот красавец, что живет в этом озере. Вы серьезно? Ну да, устроим рыбалку. Впрочем, если вы не желаете, то можем поискать другую добычу. Удивительно, но никто не желал. Поэтому мы пошли дальше, неторопливо и высматривая по сторонам любого местного обитателя. Вот там, стая волков, крикнул один из наших купеческих. Я бы сказал, что это, скорее, собаки, чем волки, но неважно, пробормотал Кудикин. Голос его стал громче. А вот и наш обед, ужин и завтрак, господа студенты. У кого какие предложения? Предложений было много, но самым лучшим признали ловлю на живца. Трех подмастерей отправили вперед, к волкам, чтоб их заинтересовать, а остальные засели с обеих сторон узкого прохода между двумя домами. предварительно убедившись, что тут уже не засел кто-то, кто может пообедать нами. Тем не менее, все прошло отлично. Волки размером со среднюю корову быстро заинтересовались приманкой, трое студентов умудрились не запнуться и не упасть, пока бежали, да еще и защититься магией, не дав отгрызть себе какую-то нужную часть тела. Так что через 10 минут ожидания мы расстреляли тройку волков, как мишени в тире, потом порезали на куски и поджарили на кострах. Голодные студенты, получив дозу жареного мяса, весьма воодушевились, и от минорного настроения после посещения небоскреба не осталось и следа. Все шутили, переговариваясь, подкалывали друг дружку и строили планы на будущее. Я тоже решил уточнить эти самые планы и подошел к Кудикину. «Сержант, сударыня». Мужчина кивнул, отвлекаясь от разговора с нашими кураторами. «Скажите, а мы глубже в руины пойдем? Хаем, а что вам там нужно? Я слышала, там много интересных аномалий, даже пространственные есть и темпоральные». «Есть». Армейский кивнул. «Ну вот, хотелось бы посмотреть на них. Интересно же, не только же на жаб в озере пялится». «Угу». Сержант кивнул. «А вы, сударыня, на каком уровне сил сейчас, ученик?» Привычно соврал я. «Ага, так вот, сударыня, должен вас огорчить, но в те места, где есть темпоральные аномалии, меньше, чем с уровнем магистра, заходить опасно. Поэтому, когда вы будете магистром, то можете без проблем сходить в интересующие вас места. Но пока вы будете изучать руины тут, где вас, если что, я смогу вытянуть в безопасное место. Договорились?» «Я поняла, что мне оставалось делать, только смириться и искать подходящий случай, чтоб самому отправиться на исследование этих аномалий, хотя бы издали на них посмотреть, чтоб понять, могут они мне помочь в моих планах или нет». После обеда Кудикин решил провести с нами первое исследование развалин на предмет поиска артефактов.